все твои житейские карьеры, стало быть, свершились. И никому под луной ты более не надобен. И не найдется ни одного такого доброго идиота, чтобы дал тебе труд и хлебом кормить тебя согласился. Нет, батенька, не так устроена мать-полиция, чтобы в недрах своих междоусобной полемикой заниматься. Только в том и секрет бытия нашего, что держись друг за дружку и соседу мирволь и потрафляй». «К тому же, — заметил Матье, — даже и в нашем городе вы оказались бы на очень неблагодарной почве. Софья Игнатьевна употребляет все усилия потушить эту темную историю. А вы знаете авторитет Софьи Игнатьевны, наша губернская королева. Боже меня сохраните, против мнений и желаний Софьи Игнатьевны. Никогда-с и ни за что-с. Да и все равно мне, в конце концов. А только я не люблю не понимать. Понять же не в состоянии. Хоть зарежьте, и больше ничего-с. Эге! Новый портсигарчик у вас. Позвольте полюбопытствовать, изящная вещица. Батюшки, да не как золотой. Да, кажется, замычал несколько сконфуженный и покрасневший в лице Матье. Знаете, собственно говоря, пренеловкая штука вышла. Это Лусьева через Леневскую непременно просила меня принять от нее на память. Ага. Да, она, видите ли, так благодарна за мое человеческое к ней отношение, говорит, что никогда не забудет, что я ее спас, ну и всякие там прочие хорошие слова. Я, конечно, отказывался, отнекивался, указывал, что мне даже неприлично несколько, похоже на взятку. Но вы знаете характер Софьи Игнатьевны. Если она решила, то поставит на своем. Отказывать ей труд напрасный, только наживешь врага». Полицеймейстер потупился и вздохнул. Он почел излишним сообщать губернаторскому чиновнику, что часа два тому назад имел подобное же объяснение с той же самой Софьей Игнатьевной Леневской из-за чудесной венской коляски из бруи на дышловую пару, которыми одарить его воспылало желанием симпатичная баронесса Ландио. «Взятка! Как вам, Тигрий Львович, не стыдно даже держать в уме слова подобные, не только что произносить? Друг я вам или нет? Крестила я вашу Олечку или нет? Свои мы или чужие? Разве я способна принять на себя поручение, которое пахнет взяткой? Разве у меня достало бы дерзости предложить вам взятку? Наконец, позвольте сказать вам прямо, насколько я лично вас люблю и уважаю, настолько же терпеть не могу вашу службу и ваш мундир. Да-да-да». «Можете почитать меня какой угодно неблагонадежной, даже хоть революционеркой, но полицию я ненавижу. С моим прелестным и милым кумом Тигрием Львовичем я готова беседовать и дружить, сколько он сам того пожелает. К полицеймейстеру никаких дел не имею и не хочу иметь. Когда говорите со мной, извольте выбросить из головы должность вашу. Взятка. Повернулся же язык сказать. Уж если на то вышло, милостивый государь вы мой, то, погасив наш фамильный скандал, вы оказали нам такую огромную услугу, что в качестве взятки безделица, которую просит вас принять баронесса, была бы просто смешна. Шантажист, взяточник, кровопийца могли бы разорить нас на этом деле, потому что честь фамилии для нас дороже всего, и пятен на своем гербе мы не допустим, хотя бы нам для того пришлось остаться нищими». «И это вам лучшее доказательство, что никто не хочет унизить вас взяткой, как никто из нас, ни я, ни бедная Маша, не желаем считаться с вашим всемогущим полицеймейстерством. Предоставляем другим трепетать перед вашим величием. Для нас оно не существует. В наших глазах вы просто симпатичный, гуманный, чуткий, отзывчивый Тигрий Львович, который умел так редко по-человечески отнестись к нашему несчастью и как чудом спас наше имя от грязных клевет и сплетен». И вот мы, три дамы, хотим, чтобы вы сохранили об этом случае памятку нашей благодарности. Вот и все. И никаких возражений, иначе мы поссоримся. Мещане мы разве, чтобы делать вопросы из пустяков, считаться друг с другом в услугах, искать подозрительные причины за каждой любезностью. Не надо спорить, разве могут быть два разных мнения о мелочах, подобных у двух друзей, принадлежащих к нашему кругу, людей порядочных и взаимно уважающих». Вечером в клубе полицеймейстер отвел доктора Тигульского в уголок и осадил его вопросами о Лусьевой. Доктор лысый, в русой круглой бородке, с прямым польским носом, смотрел в лицо полицеймейстера проницательными, но непроницаемыми серыми глазами и говорил медленно, с лютым акцентом и с ударениями на предпоследнем слоге каждого слова. «Так, а то ж правда, то есть правдивейшая мания сексуального преследования». А ежели то бензе мило пану полковнику, то может быть также паранойя, як пишет профессор Корсаков из Москвы, то есть юж другий недуг, али вам, то есть вшистка едному и пани, бог взятый, я паранойя кончается, где начинается десное, тего не только пан полицеймейстер, сами дяблы в пекле не могон домыслить, ежели не учились медицине».